Дядя Вася гуляет. Какой въедливый запах, уже который раз полощу, все никак не выветривается, прям хоть выжимай в керосинку. Вот, оказывается, чем я каждое утро дышу. Я стираю рубашку, и тающий на глазах огрызок, проскользнув между пальцами, летит на дно ванны. Над зеркалом у нас теперь приколочен такой аккуратный ящичек, на нем красный крест. Я немного колеблюсь и откидываю на дверцу крючок. В граненом стакане две зубные щетки, обе уже поредевшие, но все еще в строю. За 4 копейки детский зубной порошок, пластмассовый бритвенный прибор, а сами бритвы, наверное, за 25 копеек в комнате. С отколотой деревянной ручкой помазок. Мыльница почему-то комбинированная, нижняя часть зеленая, а верхняя голубая. Это новые соседи, с которыми поменялась Клавдия Ивановна. Ее зовут Екатерина Степановна, а его я еще пока не разглядел. Но кажется, спокойные и без детей. А вместо Марты иногда кто-то потякивает. Когда я вспоминаю прежний вой, то это потявкивание представляется мне волшебной музыкой. Вот уже 2-ю неделю мои новые соседи занимаются капитальной уборкой. Что-то скоблят и выносят, и моют, потом снова скоблят, опять выносят, снова моют. Так до бесконечности. А клопов выводили в несколько присестов и ночевали где-то у знакомых. На ночь попрыскают, а утром возвратятся и опять. Ну, думаю, все, теперь поползут ко мне. Но Екатерина Степановна меня в тяжелую минуту не оставила. Она ко мне постучалась, и мы с ней познакомились. Ей уже за 50, она работает на почте, а по ночам 2 раза в неделю грузит корреспонденцию на Полтавской. Такая широкоплечья, притащила канистру и еще что-то вроде насоса. «Давайте, — говорит, — я вам все сделаю». Екатерина Степановна поливает, а я в это время качаю. Она ушла в типографию. Оказывается, Клавдия Ивановна поменялась не просто так, и где-то совсем рядом, кажется, на Харьковской, и все благодаря Леше. Там, правда, на 10 метров меньше, но зато 1000 рублей. И теперь все в том же составе идет пир горой под аккомпанемент Марты. И соседи ломают голову, что же им с этим ансамблем делать. Недавно даже не выдержали и позвонили, дядя Вася пошел выяснять. И так да выяснял, что даже пришел на бровях. Потом всю ночь орал, все подавал команды. А Лешу Екатерина Степановна знает уж давно. Я открываю мыльницу и беру на прокат кусок мыла, по-моему, земляничное. Теперь совсем другое дело. Осталось еще раз прополоскать, повесить в кладовке, сушить. После войны здесь, говорят, жила Клавдия Ивановна. А Вовка все еще где-то партизанил. А сейчас тут развешано бельишко и на палате вперемешку с персональными тазами персональные ведра. И у каждого, кроме меня, своя персональная веревка. Несколько прищепок свободны, я им прихватываю рубашку. Из коридора доносятся шаги. Кто-то пришел. Я разглаживаю воротник и, подобрав концы рукавов, выхожу. Из комнаты Натальи Михайловны доносится голос Америки. Наталья Михайловна слушает программу для полуношников. «Цыган, цыганки, говори! Ты у меня давно стоит!» Как-то упоенно и во всю мощь голосовых связок затягивает дядя Вася и, притопывая ногой, прихлопывает ладоши. «На столе бутылочка!» Дверь в дяде Васину комнату распахнута, и на столе действительно стоит бутылка коньяка. А вот с дяди Васи, доставая закусонка, пошится Федосья Павловна. «А, Толик!» — ласково произносит дядя Вася, неожиданно угрюмо разглядывает меня из-под лоби. «Иди, дорогой, сюда, не побрезгай!» Федосья Павловна оборачивается и, кивнув на мое приветствие, продолжает копошиться. — Спасибо, Василий Нилыч, не могу. Мне вставать в 4 утра. Я прикладываю к груди ладонь и, точно оправдываясь, показываю свернутые носки. И так, мол, устала тут чья-то стирка. — Толик! Дядя Вася выскакивает, схватив меня за локоть, сжимает. — Ты меня обижаешь. Но я все-таки высвобождаюсь. И бормоча, «Не, Василий Нилович, ну не могу, ну, честное слово», скрываюсь у себя в комнате. Уже 1:30. Повесив носки на батарею, я завожу будильник и тушу свет. Откидываюсь на подушку и, нащупав спидолу, включаю. Освещающий шкалу красный глазок загорается. но совсем слабо, наверное, сели батарейки. Надо купить новые, но они куда-то пропали. Я их ищу уже целую неделю. Раньше я покупала Наталье Михайловне, но недавно комбат ей что-то нахимичил, теперь можно включать прямо в сеть. Я кручу ручку, и по шкале передвигается черточка. Почти ничего не видно и не слышно, один треск. Поставив спиделу на пол, я поворачиваюсь на бок и лежу с закрытыми глазами, наслаждаюсь тишиной. И вдруг я просыпаюсь от криков, кричат в коридоре. Я зажигаю свет и смотрю на будильник. Половина третьего. «Ага!» — доносится из коридора истошный вопль. Еще раз «ага!» — все усиливаясь и усиливаясь, словно кого-то приперли к стене и теперь выкручивают руки. И тут же, почти на той же самой ноте, повторяется, только уже с другим оттенком, будто теперь дали поддых. «Помогите!» — и я узнаю голос Федоси Павловны. По коридору что-то с грохотом летит. Еще раз и еще в квартире уж никто не спит. Дядя Вася гуляет.